Он лежал в основе и бихевиористской концепции, и психоанализа Фрейда с его представлением о присущем каждому организму, так называемом квантуме, стремящемся рассеяться психической энергией. Левиновский подход отличал два момента. Во-первых, он перешел от представления о том, что энергия мотива замкнута в пределах организма, к представлению о системе организм-среда. Индивид и его окружение выступили в виде нераздельного динамического целого. Во-вторых, противовес трактовке мотивации как биологически предопределенной константы, Ленин полагал, что мотивационное напряжение может быть создано как самим индивидом, так и другими людьми, например, экспериментатором, который предлагает индивиду выполнить задание. Тем самым за мотивацией признавался собственный психологический статус. Оно не сводилось более к биологическим потребностям, удовлетворив которые организм исчерпывает свой мотивационный потенциал. Это открыло путь к новым методикам изучения мотивации, в частности, уровня притязания личности, определенного по степени трудности цели, к которой она стремится. Уровень притязаний устанавливался самим испытуемым, принимающим решение взяться за задачу другой степени трудности, чем уже выполненная им, за которую он получил от экспериментатора соответствующую оценку. По его реакции на успех или неуспех, связанный с выполнением новой задачи и последующими выборами, когда он выбирает либо еще более трудные, либо, напротив, более легкие задачи, определяется динамика уровня притязаний. Эти опыты позволили подвергнуть экспериментальному анализу ряд важных психологических феноменов. Принятие решения, реакцию на успех и неуспех, поведение в конфликтной ситуации. Страница 249. Ленин показал необходимость не только целостного, но и адекватного понимания себя человеком. Открытие им таких понятий, как уровень притязаний и аффект неадекватности, который проявляется при попытках доказать человеку неправильность его представления о себе, сыграло огромную роль в психологии личности, в понимании причин отклоняющегося поведения. Ленин подчеркивал, что отрицательное влияние на поведение имеет и завышенный, и заниженный уровень притязаний, так как и в том, и в другом случае нарушается возможность установления устойчивого равновесия со средой. Открытие временной перспективы и уровня притязаний во многом сближает Левина с Адлером из гуманистической психологии, которые также пришли к мысли о важности сохранения целостной личности, о необходимости создания человеком структуры своей личности. Сходство этих концепций, к которым пришли ученые различных школ и направлений, говорит об актуальности данной проблемы, о том, что осознав влияние бессознательного на поведение, человечество приходит к мысли о необходимости провести границу между человеком и другими живыми существами, понять не только причины его агрессивности, жестокости, сладострастия, которую великолепно объяснил и психоанализ, но и основы его нравственности, доброты, культуры. Большое значение имело и стремление в новом мире после Второй мировой войны, показавшей хрупкость человека, преодолеть складывавшиеся ощущения взаимозаменяемости людей, доказать, что люди – целостные уникальные системы, что каждый человек несет в себе свой внутренний мир. Свои теоретические взгляды Левин изложил в книгах «Динамическая теория личности» 1935 года и «Принципы топологической психологии» 1936 года. Страница 250. Эти книги вышли в Соединенных Штатах, где у Левина сложилась новая исследовательская программа, отразившая актуальные социальные запросы. От анализа мотивации поведения индивида, однако перемещающегося в своем психологическом пространстве, Левин переходит к исследованию группы, перенося на этот новый объект свои прежние схемы. Он становится инициатором разработки направления, названного групповой динамикой. Теперь уже группа трактуется как динамическое целое, как особая система, компоненты которой, входящие в группу индивиды, сплачиваются под действием различных сил. Сущность группы, отмечал Левин, не сходство или различие ее членов, а их взаимозависимость. группа может быть охарактеризована как динамическое целое.